житие блаженного Андрея Тотемского, Христа ради юродивого. Память 10-23 октября. Блаженный Андрей родился в июне 1638 года в крестьянской семье Усть-Толшемского прихода, верст на 50 отстоявшего от города Тотьмы, уездный город Вологодской губернии. Крестьяне-родители не могли дать сыну образования, которого тогда и не было на Руси, не дали даже простой грамотности, слабо распространенной в тогдашней деревне среди крестьян. Но, несомненно, они воспитали в нем детски чистую веру в Бога, твердую и неизменную. Приучили сына бояться Бога, молиться ему и его угодникам, ходить в церковь, строго соблюдать посты. Научили всему тому, в чем сами полагали сущность веры Христовой. Во все воскресные праздничные дни родители блаженного Андрея посылали его в приходскую церковь, недалеко от стоящего, от села Усть-Толшемского. И церковь сделалась единственной школой для блаженного отрока. Здесь он скоро приобрел первые познания о Боге, и любовь к Нему прочно на всю жизнь утвердилась в его детском сердце. Благочестивым отроком овладела мысль о необходимости служить одному Богу. Все думы и делания мальчика направлялись к тому, чтобы служение ему поставить единственной задачей жизни и найти средства осуществить эту задачу. В храме он услыхал, что мир весь во зле лежит, и потому покинул мир. Услыхал еще, что истинный слуга и последователь Христа должен оставить отца и матерь. И потому ушел из родительского дома в пустынные места, жил там, как птица, не заботясь о пище, думая только о Боге и об угождении Ему. Мирская жизнь уже не стесняла теперь блаженного, и он свободно предался молитве. Уход из дома родителей был первой жертвой святого Андрея Богу, и с этого начались его подвиги. Неизвестно, сколько времени пробыл в уединении блаженный, но когда он возвратился, то не застал уже в живых своих родителей. С их смертью порвалась последняя связь его с миром. Ничто теперь не привязывало блаженного к родному селу, и он решился навсегда оставить родину. Он ушел в Галичский Воскресенский монастырь. Давно этот монастырь славился благочестивой жизнью своих иноков, и блаженный Андрей хотел под руководством опытных старцев продолжать там свои подвиги. Он пришел в монастырь и, не открывая своего звания, поселился у одного инока. Нелицемерное смирение пришельца и строгое благочестие обратило на него внимание братьев. Долго присматривался к блаженному Андрею инок, у которого он поселился, и когда уверился в его искреннем благочестии и терпении, сказал о блаженном настоятелю. Настоятелем монастыря был в то время Стефан. Часто беседуя с молодым послушником, настоятель увидел в нем избранника Божия и понял, что для отрока мало подвигов в тиши монастырской келии, что он в состоянии выполнить подвиги более трудные, и благословил его безмолвствовать. Казалось бы, блаженный Андрей достиг теперь полной возможности служить единому Богу и совершенно ушел от мира. В тишине монастыря ничто не мешало ему предаваться молитве и размышлению о Боге. Но блаженный не удовлетворился этим и стремился к большему. По совету своего настоятеля он принял на себя подвиг юродства о Христе, едва ли не самый трудный из всех видов христианского подвижничества. С непрестанной молитвой на устах, с постоянной думой о Боге, блаженный стал обходить окрестные города и обители для поклонения святыням. Босой, в ветхо разодранной одежде, ходил он зимой и летом, не имея где главы преклонить. Пищей блаженного были хлеб и вода, да и тех он принимал лишь постольку, чтобы не помереть с голода. Окончив свое путешествие по обителям, блаженный снова возвращался в Воскресенский монастырь, где находил всегда приют и духовное руководство со стороны благочестивого настоятеля. Стефан, как и прежде, часто беседовал с ним, укреплял его в трудном подвиге, наставлял с терпением переносить случавшиеся скорби. В этих беседах блаженный Андрей находил поддержку и укрепление к совершению новых подвигов. Так жил он то в монастыре, то в хождениях по обителям до кончины Стефана Галического. После смерти любимого настоятеля уже ничто не привязывало блаженного Андрея к Воскресенскому монастырю, и он ушел оттуда. Необыкновенная жизнь блаженного обратила на себя внимание народа. Стали догадываться о его богоугодной жизни, и молва о человеке Божием начала распространяться по окрестностям. Но это также побуждало подвижника оставить Галич. Избегая славы людской, блаженный Андрей ушел оттуда в тотьму и поселился близ церкви в честь Воскресения Христова на берегу реки Сухоны. В тотьме никто его не знал, и потому с большим удобством он продолжал здесь свои великие подвиги. Ночи блаженный Андрей проводил в молитве, а днем, как юродивый, бегал по городу, собирая милостыню. Самому блаженному нужно было очень мало, лишь бы не помереть с голода, поэтому большую часть получаемых подаяний он разделял с другими нищими. Одеждой блаженного Андрея было разодранное рубище, которое только прикрывало его тело, не защищая от дождя и мороза. Обуви он никогда не носил. Ходил босым и зиму, и лето. Подвиг юродства труден главным образом еще тем, что неразумные люди подвергают Христа ради юродивых, как безумных, насмешками и оскорблениями, поруганию и побоям. Это пришлось испытать и блаженному Андрею. Но он терпел все, потому что, думая постоянно только о Боге, к нему направляя все силы своего духа, блаженный забывал себя, ни во что вменяя голод, холод, обиды, насмешки и побои, всякие горести и скорби своей многотрудной жизни. И не напрасны были подвиги блаженного Андрея. В награду за них он получил от Господа обильные дары духовные. Уже при жизни своей святой проявил великую силу чудотворений, и многие больные получили исцеление по его молитвам. Шел раз блаженный Андрей на праздник святого архидиакона Стефана, 27 декабря, в свое родное село Усть-Толшемское. Стоял декабрь, самое холодное время зимы, а на блаженном была по обыкновению ветхая разодранная одежда, едва прикрывавшая наготу. Сибирские народцы, кочевавшие в то время на реке Сухоне, встретили его на дороге и, видя босого, полуодетого человека, стоявшего по колено в снегу, догадались, что это блаженный Андрей. По слуху знали они о том, что в тотьме есть угодник Божий, слыхали о его подвигах, о чудесах, через него совершавшихся, и потому узнали блаженного. Их старшина Ашбакай, во святом крещении, названный Авраамием, страдал в это время глазами и, зная о чудесах блаженного Андрея, начал просить его о своем исцелении. В награду за исцеление Ашбакай обещал много денег, но блаженный ничего не взял и побежал, не ответив ни слова на его просьбу. Тогда старшина народцев потер глаза снегом, на котором стоял юродивый, и получил исцеление. Тотемский воевода Михаил Григорьевич Ртищев долго страдал сильными головными болями. Не получая ниоткуда помощи, воевода обратился к блаженному Андрею и, призвав его в свой дом, просил его помолиться. Блаженный велел воеводе приложиться к образу Спасителя, находившемуся в его комнате, и когда он приложился к святой иконе, то почувствовал себя здоровым. На берегу реки Сухоны в тотьме обыкновенно собирались городские дети и играли в свайку. Во время игры они часто спорили между собою и так, заспорив однажды, беспрестанно сквернословили. Блаженный Андрей слышал это из своей хижины и, не потерпя их сквернословия, погнал детей прочь. Дети побежали от него, но один из них обругал святого и ударил железной свайкою. Господь сохранил блаженного от удара без вреда, но дерзкого мальчика немедленно наказал. Тут же с криком упал он на землю и скоро умер. 10 лет блаженный Андрей юродствовал Христа ради. Скончался он в молодых годах, всего 35 лет от роду, вероятно, истощив свое тело тяжелыми подвигами. Кончина его была мирной и непостыдной. Предузнав заранее день своей смерти, блаженный приготовился к ней. Призвав своего друга, пономаря Воскресенской церкви Иоанна Яковлева, он отдал ему свое посмертное завещание и потом встал на молитву. Долго молился он о царствующем граде, о городах русских, о всем мире православном, и усердна была предсмертная молитва святого. Окончив молитву, блаженный просил себе прощения, а затем попросил пригласить священника для исповеди. Когда священник окончил исповедь и причастил блаженного Андрея святых тайн, подвижник начал склоняться как бы ко сну и, подозвав к себе Иоанна Яковлева, сказал: «Брат, пришло время разлучения души с телом. Приготовь все нужное для моего погребения». С глубокой скорбью зажег Иоанн лампаду перед образом и покурил в комнате фимиамом. Видя, что блаженный начал кончаться, он со слезами поцеловал руку умирающего и ненадолго вышел из комнаты. Возвратившись снова, он нашел блаженного Андрея уже умершим и комнату, наполненной благоуханием. Кончина блаженного Андрея последовала 10 октября 1673 года. Весть о ней скоро разнеслась по окрестным городам и селениям, и множество народа собралось ко гробу подвижника. Все увидели ясное, спокойное лицо блаженного, поняли действие на нем божественной благодати и прославили Бога. Многие вспомнили тогда чудесное явление им блаженного Андрея, полученное исцеление по его молитвам. Вспомнили сказанные им слова, на которые прежде не обращали внимания и которые сбылись в свое время. Вспомнив все это, знавшие блаженного убедились, что среди них жил угодник Божий, истинный человек Божий, и с великим почетом похоронили его тело под колокольней Воскресенской церкви. Вскоре после кончины блаженного Андрея Господь прославил его даром чудотворений. Место погребения его сделалось источником исцелений, и много больных приходило туда за помощью. Больные брали землю с могилы блаженного, и земля эта по молитвам его возвращала им здоровье. Жители города Тотьмы видели эти чудеса, и среди них с каждым годом росло глубокое благоговение к памяти почившего святого. Это побудило их просить о постройке церкви над гробом блаженного. 20 октября 1707 года архиепископ Великоустюжский Иосиф дал на это разрешение, и церковь была построена. Так как блаженный Андрей не был причислен тогда к лику святых, то церковь была построена не во имя его, а во имя его ангела, святого мученика Андрея Стратилата. Память 19 августа 1 сентября. В настоящее время мощи блаженного Андрея почивают под спудом в каменной Успенской церкви города Тотьмы, у левого клироса. Память блаженного чтится местно. Из посмертных чудес блаженного Андрея расскажем лишь некоторые. Житель Тотьмы Симеон Болонин полгода был болен. Во время болезни у него отнялась нога, и он был не в силах ходить. Часто молился Симеон блаженному Андрею, прося помощи, и вот раз он видит во сне, будто он в церкви и молится блаженному около его гроба. А на гробе стоит чаша, полная земли. Вдруг из гроба послышался голос: «Симеон, возьми из чаши обеими руками и пересыпай с руки на руку». Когда больной исполнил это, то земля в его руках сделалась мукою, и он стал просить блаженного Андрея об исцелении. Проснувшись, Симеон почувствовал некоторое облегчение от болезни и мог прийти в церковь ко гробу чудотворца, где и получил полное исцеление. Крестьянка Тотемского уезда Пелагия Пудова долго страдала лихорадкой. Однажды вечером явился ей блаженный Андрей, подошел к ее постели и сказал: «Обещайся сходить к блаженному Андрею, что на Тотьме, у воскресения Христова близ реки Сухоны. Приложись ко гробу его, и будешь здорова». Обрадованная женщина со слезами начала молиться святому, почувствовала себя здоровой, но позабыла свое обещание. Через 2 дня она опять сделалась больной хуже прежнего. И снова во сне явился ей блаженный Андрей, на этот раз с Евангелием в руках. «Что же ты не пришла помолиться блаженному?» — сказал святой. «Святче Божий, прости меня грешную», — ответила крестьянка, вспомнив свое обещание. Святой дал ей приложиться к Евангелию, взял ее за руку и поднял с постели, совершенно здоровой. Блаженный Андрей сохранил скот крестьянина Тотемского уезда Максима Ручкова. Во время скотского падежа, свирепствовавшего в этой деревне, святой явился этому крестьянину и сказал: «Раб Божий, помолись блаженному Андрею Тотемскому, и скот будет цел». Обрадованный крестьянин исполнил приказание святого, и скот его действительно не пострадал. Так проставил Господь своего смиренного угодника.